Глава 24. Виновата котлета. На следующее утро медбрат Вик вел себя так, будто накануне я угостил его пирогом из отборных сгнивших яблок. Он был крайне обходителен и был не похож на самого себя. Упырь всем видом показывал, что ничего не произошло накануне. Я же отчетливо помнил, как не дошел вчера до палаты. А если я не вернулся в палату на своих двоих, значит, меня занесли сюда. В этом не приходилось нисколечко сомневаться. Но если так, почему медбрат не подавал виду? Добавлял перчинки тот факт, что мои запястья и лодыжки были свободны от ремней. А ведь, по идее, меня должны были привязать к койке после вчерашнего исчезновения. В свою очередь, Висконский просто обязан был прописать и вколотить мне двойную дозу препарата. Однако ничего этого не происходило. Воспользовавшись возможностью, я поднялся и уселся на край койки. Мне было о чем подумать. Как я уже сказал, поведение упыря настораживало. Пожалуй, мне было гораздо комфортней, обходи он меня стороной с каменной миной на физиономии. А нет, где-то тут и была зарыта собака. Впрочем, ответ лежал на поверхности. Близнец-упырь не был тем, за кого он себя выдавал, а место, где я пребывал, не было клиникой. Вчера я убедился в этом, воочию подтвердив свои худшие опасения. И не надо говорить о некой толерантности персонала к пациентам ввиду побочки. Не надо рассказывать о профессионализме. Но всему свое время, все по порядку. Как только медбрат увидел меня, сидящего с потухшим видом на краю койки, то первым делом поинтересовался. «Как спалось?» Его вопрос был пропитан фальшью, но деваться некуда, мне пришлось отвечать. Я все еще находился в заложниках внутри так называемой клиники. Бывало и лучше. «Вы помните, что происходило вчера?» «Нет», — отрезал я, соврав. Я помнил все, вернее, почти все, до того самого момента, когда меня выключило у той лестницы в кирпичном коридоре. У меня не было ни малейших сомнений касаемо осведомленности персонала о моих похождениях. Разница в том, что теперь я заранее знал их ответ на любой мой вопрос. «Побочный эффект, Диан, дело в нем». «Ничего не помню», — повторил я, решив подыграть медбрату в его игре. «Что стряслось? Побочка? Я опять что-то натворил?» «Нет», — пожал плечами упырь. «За пятым номером не зафиксировано нарушений, а доктор Висконский наметил положительную динамику вашего выздоровления». Я закивал, не зная, что ответить. На столе Викентия стоял пузырек йода, ватные палочки, хирургическая игла и нить. Неужто он зашил мне рассечение на затылке? Я осторожно коснулся лапой раны, полагая, что пальцы нащупают швы. Но вместо швов пальцы коснулись лишь шерсти. «Как это понимать?» — обожгла мысль. «Раны там, где она должна была быть, не было». Она исчезла, затянулась. Кажется, ситуация с автоматной очередью, прошившей мне спину, повторялась в миниатюре. «Все в порядке, Видич?» — спросил Викентий, видя мое беспокойство. «Само собой», — снова солгал я, уставившись на палец, где еще вчера коготь был сломан под основание. Теперь коготь вырос до прежнего размера. Это было невозможно. На то, чтобы вырастить новый коготь, требовалось несколько недель. И это только на то, чтобы пластина закрыла палец. «В таком случае вам следует выйти на перекличку. Скоро завтрак», — сказал упырь. Я кивнул, все еще пребывая в состоянии шока. Существовало одно простое и понятное правило — «Не верь ничему, пока ты не потрогаешь и не увидишь это собственными глазами». Но сейчас... Как можно было верить своим глазам? Я пропустил момент, когда медбрат вышел из палаты, оставив меня наедине со своими мыслями. «Эти... кто? Нечистые?» Мне больше не хотелось называть нечистью этих недостойных типов. Однако именно они разыгрывали ту тонкую психологическую игру, вновь и вновь убеждая меня в реальности проявлений побочных действий терапии. Они утверждали, что это нормально. Ничего нормального тут не было. Я смотрел на отросший коготь и медленно качал головой. Голова казалась восхитительно пустой. «Сумасшествие!» — прошептал я. «Как им это удается?» «Получается, Висконский ломал мою психику, давя на привычное восприятие. Я прекрасно знал, что за день не затягиваются раны, не вырастают когти. А раз так, то значит, не было никаких ран и сломанных когтей». «Галлюцинации. Направленные и спровоцированные галлюцинации». Доктор Багейн вновь подводил меня к тому, что увиденное вчера было побочным явлением терапии. Это необычное поведение упыря, отсутствие наказания — все это плавно встраивалось в мое предположение. Вспомнились слова Висконского о снисходительном отношении к проявлению глюков у пациентов. Я стукнул кулаком по матрасу. Любые теории заводили в тупик. На моем теле не было повреждений, и расскажи я Багейну об увиденном, то наверняка... Но нет... Оборотня было не переиграть. По крайней мере, сейчас. Упорствуя, крича, возмущаясь, доказывая Висконскому свою правоту, я лишь убеждал себя в собственном сумасшествии. Лопоухий доктор презрительно разбивал фактами все мои фантазии. Что же могло быть дальше? Вечное прозябание в клинике и постепенное скатывание к реальному сумасшествию? Только не это. Единственный шанс заключался только в том, чтобы взять Висконского и его приспешников с поличным. Чутье жандарма подсказывало мне, что следует идти до конца. Пусть даже каждый раз, делая шаг вперед, я оказывался отброшен на два шага назад. Стоп. Вновь пришедшая в голову мысль обожгла мозг будто кипятком. Конечно же, славно. Кто, если не чертовка, могла бы помочь мне разобраться в происходящем? Ведь без ее маленькой услуги я бы оказался на третьем этаже у дверей белой комнаты. Так почему бы снова не попросить эту чудесную девушку о помощи? Да! С этими мыслями я бросился к двери, на ходу натягивая на себя больничную одежду. Как же стучало сердце от мысли о том, что я оказался еще на шаг ближе к разгадке тайны клиники доктора Лисича. Словно оголтелый, я выскочил в коридор, ища глазами чертовку. «Ну же, Славна, где же ты? Ты так нужна мне сейчас!» Взгляд скользил по нечистым в колонне. Тщетно. Славной не было среди них. Однако здесь вдруг оказался тот, кого я уже не ожидал увидеть. От удивления мои глаза поползли на лоб. Среди чертей, толпившихся в коридоре, стоял 31-й номер, болтавшийся вчера в капсуле с мутно-зеленым раствором. Наши глаза на миг пересеклись, и я поймал отсутствующий взгляд нечистого. В этих глазах читалось полное безразличие. Он посмотрел куда-то сквозь меня, отвернулся, и в следующий миг мне пришлось зажать пасть лапой. На больничной одежде некогда 31-го номера теперь отсутствовал номер. Странный черт вдруг принялся раскачиваться из стороны в сторону, точь-в-точь повторяя движение своего предшественника. Выглядело это просто отвратительно. После переклички Висконского колонна двинулась. Мы зашли в лифт, затем выстроились в очередь к окошку выдачи. Все это время я наблюдал за нынешним безномерным. Бывший 31-й номер не пошел в очередь, а сразу уселся за столик. Я не выдержал, растолкал остальных и взял из окошка выдачи порции для себя и новоявленного безномерного. Потом решительно двинулся к его столу, ловя на себе внимательные взгляды медицинского персонала. Настала пора поговорить по душам, и не надо было прикидываться сумасшедшим, умалишенным или кем-то там еще. Полной решимости я подошел к его столику и, не до конца отдавая отчет своим действиям, запихнул котлету ему в пасть. «Жри, — зашипел я. Эмоции брали верх. После такой выходки у Висконского или дежурившего сегодня Вика были бы все основания пройтись по мне электрошокером и уволочь в палату под двойную дозу препаратов. Но они ведь сами до мозолей на языках твердили о побочных эффектах терапии. Вот она вам и побочка, отвратительные мои. Однако никто из медперсонала не обратил внимания на случившийся конфуз. Возможно, упырь и оборотень ждали, чем разрешится ситуация. Разрешилась она тем, что безномерной энергично закивал и принялся жевать котлету. Я же уселся на свое место, чувствуя, как все тело пробивает мелкая дрожь. Пришло понимание, что я повел себя как круглый идиот, применив силу к черту, которому, видимо, и без того пришлось несладко. Ведь это он, а не я, накануне побывал в комнате с белыми стенами. Однако стоило отбросить сантименты. Я строго посмотрел на бывшего 31-го номера и спросил: «Что здесь происходит?» Черт тут же отвел взгляд. Он все еще пережевывал котлету, которую я буквально вколотил в его пасть, но не глотал фарш. Мясо вываливалось из его пасти и падало под стол. Реально есть котлету он явно не собирался. Это было тем более странно, ведь до того чертяка охотно уплетал еду в столовой за обе щеки. Не до еды было теперь и мне. Котлета лежала на картонке нетронутой. Понимая, что медперсонал продолжает наблюдать за нашим столиком, я сделал вид, что приступил к трапезе, хотя все съеденное непременно бы полезло обратно. «Ты помнишь, что было прошлой ночью?» — не отступал я. Черт услышал мой вопрос, но только лишь отрицательно замотал головой. Захотелось съездить кулаком по столешнице, но я сдержался. Как можно было забыть эту комнату, капсулу, зеленую жидкость, маску на морде? В его глазах застыла гримаса обреченности. Не знаю, какие эмоции переполняли нечистого, но сейчас его молчание вызывало у меня только раздражение. Как опытный жандарм я не привык работать, применяя насилие, но сейчас я не стал бы зарекаться, окажись в моих лапах резиновая дубинка. Еще как не стал бы. Время, отведенное на трапезу, неумолимо таяло. Драгоценные минуты терялись впустую. Дьявол с ней, с котлетой, которую мне вряд ли придется отведать за сегодняшним завтраком. Не беда. Напротив меня сидел не просто свидетель, но непосредственный потерпевший в том ужасном преступлении, которое случилось сегодняшней ночью. И как жандарм я был обязан выудить из него всю информацию, чтобы дать делу ход. От отчаяния свело скулы, скрипнули клыки. Я покосился в сторону окошка выдачи лекарств, где стояли Багейн и Упырь. На удивление, ни тот, ни другой больше не смотрели в сторону нашего столика. Вик и Висконский о чем-то переговаривались между собой. Взгляд скользнул по сторонам, все были заняты завтраком. Была не была. Пора вскрываться. Я просто не мог дальше сидеть с тузами в рукаве. Поймав блуждающий взгляд безномерного, я осторожно коснулся его лапы и зашептал: «Послушай, я был там. Был на третьем этаже. Был в белой комнате с белыми стенами. И знаю, что здесь происходит. Эти Багейн и Упырь никакие не доктора, это никакая не клиника. Они хладнокровные мясники, ставящие чудовищные эксперименты над нечистью. Они замучили насмерть бывшего безномерного, и следом придет твой черед». Я выдержал паузу, наблюдая за реакцией черта. Показалось, что в его поведении ничего не изменилось. На потухшей морде по-прежнему застыла маска равнодушия и безразличия. Однако просто так меня было не провести. Зрачки нечистого сузились. Он прекрасно слышал мои слова, поэтому я продолжил с еще большим напором. «Меня зовут Диан Видич. Я такой же заложник этого места, и я офицер Ночградской жандармерии. Если ты поможешь мне, если мы будем действовать сообща, то в наших силах пресечь творящийся в этих стенах беспредел и заставить этих мерзавцев ответить за свои поступки перед законом. Я стиснул его лапу и зарычал, повышая голос. «Посмотри на меня!» Черт отрицательно замотал головой. Не осталось сомнений, что он слышит мои слова. Не просто слышит, а еще и прекрасно понимает, о чем я говорю. «Возьми себя в лапы. У меня есть компромат на этих псевдодокторов. Мы...» Я подготовил очередной виток своей пламенной речи. Настала пора окончательно растормошить бывшего 31-го номера, заручиться его поддержкой и выудить из него информацию. Отступать теперь было некуда. Я своими глазами видел окровавленную одежду одного из чертей, которого мучили в стенах белой комнаты. Куда-то исчезла Славна, которая помогла мне пробраться на третий этаж. Дальше будет хуже, и я не имел права этого допустить. Однако, прежде чем я продолжил, нечистый вдруг решился ответить. «Ничего не получится», — выдавил он. Слова дались черту с трудом. Он говорил неразборчиво, будто в язык его укусила пчела. «Это еще почему?» — только и нашелся я. Черт наклонил голову на бок. «Ты все видишь чужими глазами», — хохотнул он. Я вздрогнул от этих слов. «Что это значит?» «Ты видишь другими глазами», — повторил он и энергично закивал, вдруг принявшись хлопать себя ладонью по затылку, стуча копытами об пол. «Что ты несешь?» Я резко выпрямился, привстав со скамьи и было подался вперед, чтобы схватить черта за грудки, но замер. Медленно опустился на лавку, уставился на безномерного, а потом перевел взгляд на его котлету. Глаза округлились, будто блюдца. Совершенно неожиданно для меня в лапах черта появилось подобие чипа, мигающего красным цветом. Он поместил эту электронную штуковину в расковыренную котлету, а потом спрятал мясо за пазуху. Что за наваждение? Вот почему он ничего не ел. Моя лапа коснулась затылка, подушечки пальцев нащупали возвышающийся над кожей бугорок. Как только я не замечал эту маленькую штуковину раньше. Разберемся, но это в любом случае подождет до вечера, сейчас важно другое. Откуда такой чип у безномерного? И зачем он засунул его в котлету? С этим еще только предстояло разобраться. Перед глазами промелькнули ощущения, которые я испытал, когда ударился вчера головой. Прошедший по всему телу электрический разряд, затмившая взгляд белая пелена, бег по коридору, лестница вниз. Безномерной убрал ладонь с затылка и принялся хлопать по столешнице. Да никакой он был не сумасшедший, он просто отвлекал от себя внимание. Дьявол! Висконский и Вик по-прежнему были отвлечены своим разговором. Начался отсчет последней минуты, отведенной на трапезу. Я расковырял когтями бугорок и извлек точно такой же датчик, мигающий красным цветом. Не зная, как избавиться от датчика, я, по примеру безномерного, сунул его в котлету, а саму котлету спрятал за пазуху. Теперь все было с точностью до наоборот. Безномерной смотрел на меня, будто на сумасшедшего. Я потупил взгляд. Главное было выбраться незамеченным из столовой. Как раз вовремя прозвучал сигнал окончания завтрака. Весь взмокший от волнения, я поднялся из-за стола и двинулся к окошку выдачи лекарств. Тело касалось жирное и оттого скользкая котлета.